Глава 7. Алексей Монро, высокий светловолосый мужчина с артефактным протезом вместо левой руки, вышел из портала. Следом показались его помощники. Алексей остановился и осмотрел военный лагерь, который появился тут по его приказу. Повсюду суетились люди, устанавливая палатки. Вдалеке маги земли возводили каменные стены. «Алексей, есть дело!» К командиру подошел глава гвардии Кудровых, старший магистр Виктор Кудров. Выглядел он мрачно. «Что случилось?» — спокойно спросил Алексей. Как временный командующий он был выше по званию Виктора, однако тот совершенно не выказывал должного уважения. «Мы отправили на разведку дюжину всадников», — мрачно сказал Виктор. «Все уничтожены высшим стражем». Кудров сделал знак рукой, и его помощник передал Алексею планшет. «Прямо сейчас он завис над замком», — добавил Виктор. На экране виднелось изображение белой твари, над которой проплывало облако. «Высший гомункул», — задумчиво произнес Алексей. «Один из высших стражей Юсуповых». Он отдал планшет и направился в свою палатку. «Больше всадников не выпускайте», — велел он. «Мы уже поняли», — криво усмехнулся глава гвардии. Алексей проигнорировал комментарий Виктора и зашел в свою палатку. Изнутри она была расширена раза в три. В ней были все удобства для полноценной жизни. Алексей сел за стол. Он вытянул руку, облаченную в артефактную перчатку, затем сжал и разжал ладонь. Перед ним появилось несколько информационных кристаллов. Помощники уже устанавливали техническое оборудование. Один положил перед ним ноутбук. Открыв его, командир принялся изучать последние сводки. Алексей Монро недавно вернулся из Европейского Союза, где поучаствовал в нескольких родовых войнах в качестве главнокомандующего. Еще ранее он бывал в Африке, получив там немалый опыт. Однако во всех конфликтах, в которых участвовал Алексей, сильнейшими магами были старшие магистры. И тех всего пара штук. Масштаб этой войны несоизмеримо больше. Сюда втянуты высшие маги. Это слишком редкое событие. Обычно такие войны случаются раз в несколько лет. «Что будем делать?» — спросил Виктор, который все это время оставался рядом. «Ждать», — спокойно ответил Алексей. «Но как же наступление?» — нахмурился Виктор. «Рано еще», — покачал головой Алексей. Он вспомнил недавний разговор с князьями Кудровым и Астаховым. Перед беседой Алексей подписал договор о неразглашении, поэтому ему доверили по-настоящему важную информацию. У Юсуповых минимум двое высших стражей и невероятно могущественная замковая защита. Настолько, что князь Астахов наотрез отказался соваться на территорию Юсуповых. Алексею даже показалось, что там личные причины. Но спрашивать, разумеется, он не стал. Так вот, у Юсуповых двое высших стражей и неприступный замок. А у нападающих пять высших. Сами князья, двое высших стражей, и еще один неизвестный, которого вскользь упомянул князь Кудров. От князей Алексей подробно узнал о шагах. Чем выше шаг, тем сильнее высший маг. У Юсуповых стражи минимум второго шага, у Кудрова первого. Но зато Астахов третьего шага. Один разговор с князьями, где Алексей узнал огромное количество важнейшей информации, стоил риска в этой опасной затее. Проанализировав данные, Алексей предложил устроить ловушку. В наглую построить лагерь перед замком, а если нападут высшие стражи, то поймать их и убить. Князьям понравилась затея. Кудров предоставил несколько высших артефактов. Если страж Юсуповых решит напасть, то артефакты активируются и задержат его. Тогда явятся высшие и уничтожат его. Против пяти высших у гомункула или у второго стража нет шансов. Но Юсуповы пока не повелись. Они просто используют стража для защиты неба. Впрочем, никто и не надеялся, что все планы сразу сработают. «Чего мы ждем?» — хмуро напомнил о себе глава гвардии. Алексей раздраженно посмотрел на него. «Уральские горы испускают опасную аномалию, не позволяющую технике работать. Исследовательский центр князя изучает ее. Как только найдется способ нейтрализовать аномалию, мы пойдем в атаку, будем издалека бомбить замок, пока защита не схлопнется. А сейчас у меня дела, оставь меня». Алексей взял информационный кристалл. В нем все сведения о прошлых конфликтах Юсуповых, против Альянса и Ордена Проклинателей и более ранние. Он хотел изучить все до мелочей, понять противника и тщательно продумать нападение. Вместе с родичами и клоном я наблюдал, как гомункул рвет на части всадников. Ну не идиоты ли, и зачем соваться? В кабинет я пришел, чтобы передать клону браслет с жнецом душ. Скоро я буду занят, и если вдруг на нас нападут, то клоны стражи смогут отбиться. Благодаря тому, что мы по сути один человек, жнец и остальные стражи будут слушаться его. Оставив родичей, я вышел из кабинета. Клон с Марго и Аминой работают над условиями пакта Малинина-Шуйского. У нас нет значимых предприятий, поэтому в случае своей победы Кудров потребовал передать одного высшего стража. Своих стражей он отказывается передавать. Впрочем, они мне не нужны. Никогда не смогу полностью доверять им. Этих стражей создал сам князь и его предок. Пока клон с родичами обсуждают, что забрать у Кудрова, я занялся делами, прихватил из бункера двух пленных мастеров и начал готовиться к новому ритуалу. Создал ритуальные круги, принес мастеров в жертву, затем организовал ванночки для меня и гомункула. Осталось теперь получить ингредиенты, и можно начинать. Когда я заканчивал, мне позвонил Борислав. «Вижу, у тебя гости», — сказал он с усмешкой. «Да есть тут одни дурачки», — хмыкнул я. «Забери меня с башни. Откроем портал не на парковке, а в другом месте. А то если Кудров увидит тебя, он тут же убежит. А мне не помешают его заводы, знаешь ли». «Ты вообще не меняешься», — хохотнул Борислав. Я поднялся на башню, где уже ждал Борислав. Туда же прибыл Кровавый. Вместе мы полетели за пределы замка. Покинув Уральские горы, приземлились в лесу. Там Борислав с помощью артефакта, похожего на камень, открыл портал. Я оказался в той же пещере с усеченными пирамидами. «Скажи, что это такое?» — спросил я, указав на них. «Заготовки», — усмехнулся алхимик. «Не обращай внимания». Я кивнул и бросил перед собой глыбу. В этот раз все прошло чуть дольше, но пятеро стариков, включая одного высшего мага, получили несколько десятков лет жизни. Все были жутко рады, приятно было смотреть на их лица. Когда недостарики ушли, я уменьшил глыбу и подобрал ее, обтер от пыли. «Моя прелесть», — прошептал я. Рядом завистливо хмыкнул Борислав. «Эх, а ведь с этим массивом я мог бы подарить десятки лет жизни многим достойным магам. Глыба еще очень нескоро начнет сдавать и требовать ремонта. Но мне прекрасно известна жадность людей. Если о массиве станет известно, то Юсуповы без сомнений забудут о покое». Я забрал у Борислава мешочек с ингредиентами, и он открыл портал в тот же лес, откуда мы телепортировались. Из него мы с Кровавым полетели в замок. Я сразу приступил к ритуалу. Закинул зародыш гомункула в чашу, залил ее кровью и нанес все нужные руны. Второй клон тоже будет мастером, только ритуалистики. Я пока решил не делать клонов-магистров. Создать искусственный источник мастера не так уж сложно. Он имеет жидкую форму, хватит нескольких ингредиентов из тел монстров силой старших магистров и нескольких минералов. Но для создания искусственного источника в виде кристалла, которым обладают магистры, нужно приложить гораздо больше сил. Необходимы редкие магические минералы, которые на Земле сложно найти. Хорошо, что они есть у гипнотитанов. И я даже получил несколько во время последнего обмена. А еще создавать клона магистра банально дольше. А у меня тут война на носу. Поэтому пока хватит и мастера. Около 2 часов понадобилось, и новый клон был готов. «Я проснулся», — воскликнул он, полностью придя в себя. «Да», — махнул я рукой, — «ты знаешь, что делать». Я кивнул на стол, полный разных исписанных листов. «Да, знаю», — отмахнулся клон, подойдя к столу. Он полистал одну из тетрадок. «Да уж, не знаю даже, что из этой затеи выйдет. Но если все получится, то будет очень даже круто. Кровавый гримуар ритуалиста. Даже звучит мощно», — усмехнулся он. Я кивнул. «Да, это одна из моих идей — создать гримуар с 2 аспектами. Я о таком никогда не слышал, но почему бы не попробовать? Кроме этого, клон изучит возможность слияния моего концентратора с еще одной эссенцией магии, с эссенцией магии крови. Но это рискованная затея. При провале жезл может сломаться, и 2 эссенции пропадут зря». Клон начал работать, а я пошел спать. Во всяком случае, попытался. Долго не мог заснуть. Думал про медальон хранителя. Если использую его, то смогу обойти кое-какие правила и снова войти на 3-й этаж. Но что меня там встретит? Снова 3 зала или что-то другое? Честно, не хотелось бы повторять все эти испытания. Вполне возможно, что я потеряю память в башне, а потом опять пойму, что нахожусь в ненастоящем теле. Башня просто не может повторить серебряную хрень между моими источниками. Только вот не хочется мне соваться на 3-й этаж снова. Хоть и манят знания, которые я смогу забрать оттуда. А вдруг страж этажа позволит мне оставить память? Хотя вряд ли, конечно. Думая об этом, я и заснул. На следующее утро, только проснувшись, сперва проверил клонов и забрал все их воспоминания. Клон-ритуалист добился кое-каких успехов в своих выкладках. Сейчас он на 40% уверен, что слияние концентратора со 2-й эссенцией закончится успешно. Клон работает над ритуалом, который значительно увеличит этот процент. 2-й клон все еще в кабинете. Не считая короткого сна, когда он просто отключился, сидя в кресле, клон всю ночь изучал дела рода и вникал во все тонкости. Раньше у меня не было времени на это, теперь вот наконец появилось. Также клон через экран наблюдал за лагерем противников. Сейчас он внушал размерами. Уже с небольшой городок, окруженный каменными стенами. Одна половина все еще покрыта палатками, вторая — каменными зданиями. Такое ощущение, что противники решили остаться тут на многие месяцы. Князь хочет вести затяжную войну, впрочем, это вполне возможно. Клон не сидел на месте и даже провел разведку. Сергей с 2 бомжами использовали пентакли для вызова слепых гномиков и с их помощью проникли на территорию вражеского лагеря. Слепые гномики порыскали там, послушали разговоры. Оказалось, сами бойцы не понимают, чего ожидать. К начальству разведчики не решились соваться. Клон даже подготовил резервный план по отравлению колодца и всей еды. С помощью гномиков, конечно. Вражеским бойцам будет тяжело идти в атаку с поносом. Находясь в теле клона, я открыл ноутбук и включил трансляцию с камер, которые показывали лагерь. Принялся изучать подробнее и вскоре нашел несколько колодцев. Думаю, бобр без проблем сможет проникнуть через них и остаться незамеченным. Вернувшись в свое тело, я ментально связался с фамильяром. Умылся, переоделся и вышел из замка. Рядом завис бобр, скрестив лапки на груди и вопросительно глядя на меня. «Вижу, у тебя новая обновка», — заметил я, увидев на его голове синюю шапку для сна. «Дя», — кивнул он, — «кайф». Он показал большой палец. «Почему не хочешь нормально говорить?» — хмыкнул я. «Ты же можешь, я знаю». «А», — махнул он лапкой, — «фигня». «Ладно, смотри, я показал туда, где находится лагерь. Там сейчас наши враги, но не надо их убивать». Бобр, который уже собирался улететь, остановился и вопросительно посмотрел на меня. «Можешь незаметно проникнуть к ним, подслушать разговоры, провести разведку? Помнишь, как в старые добрые времена?» «Да», — кивнул он. «Там есть колодец, так что сможешь пробраться через него. Только будь осторожен», — строго предупредил я. «Мне кажется, они что-то замышляют». «Хорошо», — сказал он и махнул лапками. Вокруг него на миг появилась сфера и исчезла вместе с бобром. Я вернулся в комнату. По пути передал сообщение клону. Тот, ночью изучая дела рода, вспомнил про Катю, которую я отправил получать жизненный опыт в составе гвардии. Думаю, она уже готова стать мастером. Там как раз остался один флакон с эликсиром от Брислава. Клон, получив мое сообщение, начал связываться с Катей, чтобы она прибыла ко мне в ритуальную комнату. Я быстро нарисовал нужный ритуальный круг. Осталось лишь активировать. Это смогу сделать либо я, либо клон-ритуалист. Блин, насколько же легко стало жить с клонами. Я пошел, махнул мне клон-ритуалист. Займись там делом, не бездельничай. Целых 4 часа поспал, лентяй. Иди давай, отмахнулся я. Клон-ритуалист пошел в кабинет, где он заменит первого клона, а тот, в свою очередь, отправится в академию. Я довольно долго там не был, так что надо наверстать упущенное. Первый клон идеально подходит, чтобы отправиться туда. Он мастер крови, каким я по легенде и являюсь. Кстати, насчет академии. У меня есть планы на нее. Я получил немало фундаментальных знаний из башни, связанных с развитием магов, и хочу постепенно передать их академии. Не вижу смысла хранить у себя знания, которые могут усилить целое поколение магов. Слишком это мелочно. Но и за просто так их не отдам. Встречусь потом с Анастасией и Александром, попробую получить от них магический рудник. Усмехнувшись, я позвал Кровавого и передал ему копье Аполлона. Об этом тоже клон подумал. Страж с высшим артефактом будет гораздо полезнее. Но раскрывать клинок раскола не стоит, хватит и копья. Когда Кровавый ушел, я сел за стол и продолжил работу клона-ритуалиста. После того, как я на секунду занял его тело, мне сразу пришли все его воспоминания. Даже изучать ничего не нужно. Я работал, периодически проверяя клонов. Ритуалист легко занял место первого клона, никто и не заметил. Первый клон уже встретился с ректором, затем с моими сотрудниками. Сейчас они размышляют над новыми испытаниями для юных студентов. Тех, кто участвует в турнире, трогать не будем. Скоро они и так переживут неслабый стресс. Турнир будет транслироваться по всей стране. Но вот остальные студенты, особенно запасной состав, вот им не повезло. Ректор попросил уделить запасным участникам турнира особое внимание. Эх, хорошо, когда всю скучную работу делают клоны. А я могу заниматься любимым делом, создавать новые ритуалы, решать интересные задачи. Жаль только, что мешают мне постоянно. Вот и сейчас я только углубился в работу, как вдруг замок накрыли 3 мощные ауры. Я тут же взял пространственную иглу и переместился в зал реликвий, проявил над замком ритуал последнего удара и велел Кровавому взлететь к гомункулу. Оба стража выпустили свои ауры. 3 незнакомцев не стали с наскока вторгаться на территорию замка. С помощью ока циклопа я смог рассмотреть их. К нам прибыли 3 старых азиата, явно злые и потрепанные. «Юсуповы», — заговорил один на хорошем русском. «Если вы сейчас же не позволите нам обыскать ваш замок, то будете атакованы». Старик выпустил мощнейшую энергию, которая закрутилась над ним в вихре. Явно 4-й шаг. Я нахмурился. Что им тут надо? Акимото Кацухира был очень зол. Вот уже несколько месяцев он с товарищами гонялся за русским высшим истлевателем. В ходе погони за этим высшим магом их команда потеряла половину состава. Разумеется, погибли маги ниже высшего ранга, но почти. Один из высших был сильно ранен, и отправился на родину залечивать раны. Там его убили другие японские высшие маги, а его род был полностью вырезан. Но Кацухиро злился не из-за потерь, а из-за другого. Недавно его соученик Сидзума отправился к Шнайдерам в Европейский Союз. Он был одним из трех сильнейших высших магов всей Японии, но был убит некромантом. Однако Сидзума передал ценнейшую информацию на родину, сигнатуру магического поля. У японского магического протектората имеется специальный артефакт, один из лучших высших разведывательных артефактов. Его нашли еще 200 лет назад, в башне ордена. Артефакт позволял точно сканировать ауру местности и магический фон. С помощью него было найдено немало ценнейших сокровищ. Так вот, благодаря Сидзуме тот артефакт смог определить и запомнить сигнатуру скрижали закона, которая находилась в замке Шнайдеров. И вот после долгих поисков русского высшего истлевателя, Акимото Кацухиро решил на всякий случай просканировать замок Юсуповых. Этот маленький род тоже участвовал в той заварушке, где был разбит легендарный артефакт. Конечно, никто не верил, что у Юсуповых есть осколок скрижали закона. Но проверка показала обратное. Получается, все это время скрижаль была здесь. Причем по мощности этот осколок даже чуть сильнее, чем у Шнайдеров. А у истлевателя так вообще сигнатура едва ощущалась. Выходило, что они бегали как безголовые курицы и теряли своих братьев в страшных битвах, пытаясь найти желудь, пока рядом стоял целый дуб. Это все злило Кацухиро. Особенно злило, что этот жалкий маленький род имеет сразу двух высших стражей и мощный высший ритуал, который даже ему кажется весьма опасным. Но Кацухиро не собирался отступать. Их было трое, к тому же у него с собой есть парочка высших артефактов, которые помогут быстро справиться с этими русскими. «Раз вы так», — прорычал он, — «тогда не ждите пощады». Три высших мага вспыхнули энергией и устремились к замку.